Дядя Алеша, тебе никогда не хотелось сочинить что-нибудь самому? Самому? Никогда. Если бы я знала музыку так, как ты, я бы все время сочиняла. У тебя бы ничего не получилось. Почему? Потому что ты письмоносица, а не композитор. Что ж ты считаешь, что письмоносица ничего не может сочинить? Конечно, не может. А вот сочинила. Что сочинила? Песню. Кто сочинила? Письмоносица. А, могу себе представить, кто же это? Ты ее не знаешь. Знаю. Зинка, наверное. Никакая не Зинка. А кто? Вовсе Дуня, подруга моя. Могу себе представить. А ты не смейся. Ты сначала сочинение послушай, а потом смейся. Пожалуйста. Паш, дай гармошку. Пожалуйста. Передай своей Дуне, что она дура. Ну, знаешь. Я-то знаю, и вообще вы там у себя в кружке ерундой занимаетесь. Ерундой занимаемся? Да у нас дядя Кузя на самодельной трубе лучше, чем ты на покупной играешь. Кузя лучше меня играет. Тоже артист нашелся. Коллектив набрала. Дядя Кузя, тетя Паша, теперь еще Дуня композитор какая-то. Да, художественный ансамбль имени Куром Насмех. Куром Насмех? Ну уж, если на чистоту говорить, то такому оркестру, как у тебя, только молочные играть, да и то летом. Это еще почему? Мух не будет, сдохнут. Мух не будет, а от вашего хора и мух не будет, и самой молочной почему не будет. Почему это такое? Потому что от таких голосов молоко скис. Молоко скис?